Девятое. Программа 1903 года и ее ликвидаторы. Протоколы съезда 1903 года, принимавшего программу российских марксистов, сделались величайшей редкостью, и громадное большинство современных деятелей рабочего движения не знакомо с мотивами отдельных пунктов программы. Тем более, что далеко не все из относящейся сюда литературы пользуется благами легальности. Поэтому остановиться на разборе интересующего нас вопроса на съезде 1903 года необходимо. Отметим прежде всего, что как ни скудна русская социал-демократическая литература, относящаяся к праву нации на самоопределение, все же из нее совершенно ясно видно, что понималось это право всегда в смысле права на отделение. Господа Симковские, Либманы и Юркевичи, сомневающиеся в этом, объявляющие параграф 9 неясным и тому подобное, только по крайнему невежеству или беззаботности толкуют о неясности. Еще в 1902 году, в заре, Плеханов, защищая право на самоопределение, в проекте программы писал, что это требование не обязательное для буржуазных демократов, а обязательное для социал-демократов. В 1916 году Владимир Ильич Ленин к этому месту сделал примечание. Просим читателя не забывать, что Плеханов в 1903 году был одним из главных противников оппортунизма, далеким от своего печально знаменитого поворота к оппортунизму и впоследствии к шовинизму. «Если бы мы позабыли о нем или не решились выставить его, — писал Плеханов, — опасаясь затронуть национальные предрассудки наших соотечественников великорусского племени, то в наших устах стал бы постыдной ложью клич «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Ленин цитирует статью Плеханова «Проект программы Российской социал-демократической партии», опубликованную в четвертом номере «Зари» за 1902 год. Это очень меткая характеристика основного довода за рассматриваемый пункт, настолько меткая, что ее недаром боязливо обходили и обходят, не помнящие родства критики нашей программы. Отказ от данного пункта, какими бы мотивами его ни обставляли, на деле означает постыдную уступку великорусскому национализму. Почему великорусскому, когда говорится о праве всех наций на самоопределение? Потому что речь идет об отделении от великорусов. Интерес соединения пролетариев, интерес их классовой солидарности требует признания права наций на отделение. Вот что признал в цитированных словах Плеханов 12 лет тому назад. Вдумавшись в это, наши оппортунисты не сказали бы, вероятно, так много вздору о самоопределении. На съезде 1903 года, где был утвержден этот защищавшийся Плехановым проект программы, главная работа была сосредоточена в программной комиссии. Ее протоколы, к сожалению, не велись. А именно по данному пункту они были бы особенно интересны, ибо только в комиссии представители польских социал-демократов Варшавский и Ганевский пробовали защищать свои взгляды и оспаривать признание права на самоопределение. Читатель, который пожелал бы сравнить их доводы, изложенные в речи Варшавского и в заявлении его Иганецкого, страницы 134, 136 и 388-390 протоколов, с доводами Розы Люксембург в ее разобранной нами польской статье, увидал бы полное тождество этих доводов. Как же отнеслась к этим доводам программная комиссия Второго съезда, где против польских марксистов выступал больше всего Плеханов? Над этими доводами жестоко посмеялись. Нелепость предложения российским марксистам выкинуть признание права на самоопределение нации была так ясно и наглядно показана, что польские марксисты даже не решились повторить своих доводов на полном собрании съезда. Они покинули съезд, убедившись в безнадежности своей позиции перед высшим собранием марксистов и великорусских, и еврейских, и грузинских, и армянских. Этот исторический эпизод имеет, само собой разумеется, очень важное значение для всякого интересующегося серьезно своей программой. Полный разгром довода польских марксистов в программной комиссии съезда и отказ их от попытки защищать свои взгляды на собрании съезда – факт чрезвычайно знаменательный. Роза Люксембург недаром скромно умолчала об этом в своей статье 1908 года. Слишком уже неприятно, видимо, было воспоминание о съезде. Умолчала она и о том, что до смешного неудачном предложении исправить параграф 9 программы, который сделали Варшавский и Ганецкий от имени всех польских марксистов в 1903 году, и которого не решались и не решатся повторять ни Роза Люксембург, ни другие польские социал-демократы. Но если Роза Люксембург, скрывая свое поражение в 1903 году, умолчала об этих фактах, то люди, интересующиеся историей своей партии, позаботиться о том, чтобы узнать эти факты и продумать их значение. «Мы предлагаем», — писали друзья Розы Люксембург съезду 1903 года, уходя с него, «дать следующую формулировку седьмому, теперешнему девятому пункту в проекте программы. Параграф седьмой. Учреждения, гарантирующие полную свободу культурного развития всем нациям, входящим в состав государства». Страница 390 протокола. Итак, польские марксисты выступали тогда со взглядами по национальному вопросу настолько неопределенными, что вместо самоопределения предлагали, по сути дела, не что иное, как псевдоним пресловутой культурно-национальной автономии. Это звучит почти невероятно, но это, к сожалению, факт. На самом съезде, хотя на нем было 5 бундерцев с 5 голосами и 3 кавказца с 6 голосами, не считая совещательного голоса у Кострова, не нашлось ни единого голоса за устранение пункта о самоопределении. За добавление к этому пункту культурно-национальной автономии высказалось 3 голоса за формулу Гольдблата «создание учреждений, гарантирующих нациям полную свободу культурного развития», и 4 голоса за формулу Либера «право на свободу их наций культурного развития». Теперь, когда появилась русская либеральная партия, партия кадетов, мы знаем, что в ее программе заменено политическое самоопределение наций культурным самоопределением. Польские друзья Розы Люксембург, следовательно, борясь с национализмом ППС, делали это с таким успехом, что предлагали марксистскую программу заменить либеральной программой. И они же при этом обвиняли нашу программу в оппортунизме. Удивительно ли, что в программной комиссии Второго съезда это обвинение встречалось только смехом? В каком смысле понимали самоопределение делегаты Второго съезда, из которых, как мы видели, не нашлось ни одного против самоопределения наций? Об этом свидетельствуют 3 следующие выдержки из протоколов. Мартынов находит, что слову «самоопределение» нельзя придавать широкого толкования. Оно значит лишь право нации на обособление в отдельное политическое целое, а отнюдь не областное самоуправление. Мартынов был членом программной комиссии, в которой были опровергнуты и осмеяны доводы друзей Розы Люксембург. По взглядам своим, Мартынов был тогда экономистом, ярым противником «Искры». Если бы он выразил мнение, не разделявшееся большинством программной комиссии, он бы был, конечно, опровергнут. Гольдблат Бундовиц взял слово первым, когда на съезде обсуждался после комиссионной работы параграф 8, теперешней 9 программы. «Против права на самоопределение, — говорил Гольдблат, — ничего возразить нельзя. В случае, если какая-либо нация борется за самостоятельность, то противиться этому нельзя. Если Польша не захочет вступить в законный брак с Россией, то ей не мешать, как выразился товарищ Плеханов. Я соглашаюсь с таким мнением в этих пределах». Плеханов вовсе не брал слово на полном собрании съезда по данному пункту. Гольдблат ссылается на слова Плеханова в программной комиссии, где право на самоопределение было подробно и популярно разъясняемо в смысле права на отделение. Либер, говоривший после Гольдблата, заметил: «Конечно, если какая-либо национальность не в состоянии жить в пределах России, то ей партия препятствовать не будет». Читатель видит, что на втором съезде партии, принявшем программу, не было 2 мнений по вопросу о том, что самоопределение значит лишь право на отделение. Даже бундовцы усвоили себе тогда эту истину, и только в наше печальное время, продолжающейся контрреволюции и всяческого отреченства, нашлись смелые своим невежеством люди, которые объявили программу неясной. Но прежде чем уделять время этим печальным тоже социал-демократам, покончим с отношением к программе поляков. На второй 1903 года съезд они пришли с заявлением о необходимости и настоятельности объединения. Но со съезда они ушли после неудач программной комиссии и последним словом их было письменное заявление, напечатанное в протоколы съезда и содержащее приведенное выше предложение заменить самоопределение культурно-национальной автономии. В 1906 году польские марксисты вошли в партию, причем не входя в нее ни единого раза после ни на съезде 1907 года, ни на конференциях 1907 и 1908 годов, ни на пленуме 1910 года. Они не вносили ни одного предложения об изменении параграфа 9 российской программы. Это факт. Имеется в виду третья конференция РСДРП, вторая общероссийская, происходившая в Котке, Финляндия, 21-23 июля, 3-5 августа 1907 года, и четвертая конференция РСДРП, третья общероссийская, происходившая 5-12, 18-25 ноября 1907 года в Гельсингфорсе. Смотри КПСС в резолюциях 1970 год, том 1, страницы 227, 235, 236, 240. Речь идет о решениях пленума ЦК РСДРП, известного под названием «Объединительного», который состоялся 2-23 января, 15 января, 5 февраля 1910 года в Париже. В работе январского пленума ЦК приняли участие представители всех фракций и группировок, а также представители национальных социал-демократических организаций. Большинство на пленуме принадлежало примиренцам. Ленин вел на пленуме упорную борьбу против ликвидаторов, вперёдовцев, троцкистов и примиренцев, проводя линию на сближение большевиков с меньшевиками-партийцами. По настоянию Ленина пленум принял резолюцию о положении дел в партии, которая осудила ликвидаторство и отзавизм, признала опасность этих течений и необходимость борьбы с ними. Оценивая значение январского пленума, Ленин указывал, что он окончательно определил тактическую линию партии в период контрреволюции, постановив в развитии резолюции 5-й конференции РСДРП, общероссийской 1908 года, что ликвидаторство и отзавизм есть проявление буржуазного влияния на пролетариат. Пленум поставил также вопрос о необходимости создания действительного единства партии в связь с идейно-политическими задачами партии в данный исторический период. Вместе с тем Ленин резко осуждал примиренческие решения пленума. Работа пленума, борьба на нем подробно освещены в статье Владимира Ильича Ленина «Заметки публициста». Смотри полное собрание сочинений, том 19, страница 239-304. И этот факт доказывает наглядно, вопреки всяким фразам и уверениям, что друзья Розы Люксембург сочли исчерпывающими вопрос прения в программной комиссии Второго съезда. И решение этого съезда, что они молча сознали свою ошибку и исправили ее, когда в 1906 году вошли в партию, после ухода со съезда в 1903 году, ни разу не попытавшись партийным путем поднять вопроса о пересмотре параграфа 9 программы. Статья Розы Люксембург появилась за ее подписью в 1908 году. Разумеется, ни единому человеку не приходило никогда и в голову отрицать право партийных литераторов на критику программы. И после этой статьи, равным образом, ни одно официальное учреждение польских марксистов не поднимало вопроса о пересмотре параграфа 9. Поэтому поистине медвежью услугу оказывает некоторым поклонникам Розы Люксембург Троцкий, когда от имени редакции «Борьбы» пишет во втором номере, март 1914 года. Польские марксисты считают право на национальное самоопределение совершенно лишенным политического содержания и подлежащим удалению из программы. Услужливый Троцкий опаснее врага. Ниоткуда, как из частных разговоров, то есть попросту сплетен, которыми всегда живет Троцкий, он не мог позаимствовать доказательств для зачислений польских марксистов вообще в сторонников каждой статьи Розы Люксембург. Троцкий выставил польских марксистов людьми без чести и совести, не умеющими даже уважать свои убеждения и программу своей партии. Услужливый Троцкий. Когда в 1903 году представители польских марксистов ушли из-за права на самоопределение со второго съезда, тогда Троцкий мог сказать, что они считали это право лишенным содержания и подлежащим удалению из программы. Но после этого польские марксисты вошли в партию, имевшую такую программу, и ни разу не внесли предложение о пересмотре ее. Нам сообщают, что на летнем 1913 года совещании российских марксистов польские марксисты участвовали только с совещательным голосом, и по вопросу о праве на самоопределение, на отделение, не голосовали совсем, высказываясь против такого права вообще. Разумеется, они имели полное право поступать так и агитировать по-прежнему в Польше против ее отделения. Но это не совсем то, о чем говорит Троцкий, ибо удаления из программы параграфа 9 польские марксисты не требовали. Почему умолчал Троцкий об этих фактах перед читателями своего журнала? Только потому, что ему выгодно спекулировать на разжигании разногласий между польскими и русскими противниками ликвидаторства и обманывать русских рабочих по вопросу о программе. Никогда еще ни по одному серьезному вопросу марксизма Троцкий не имел прочных мнений, всегда пролезая в щель тех или иных разногласий и перебегая от одной стороны к другой. В данный момент он находится в компании бундовцев и ликвидаторов. Ну, а эти господа с партии не церемонятся. Вот вам, бундовец Либман. Когда российская социал-демократия, пишет сей джентльмен, 15 лет тому назад в своей программе выставила пункт о праве каждой национальности на самоопределение, то всякий себя спрашивал, что, собственно, означает это модное выражение. На это ответа не было. Это слово осталось окруженным туманом. В действительности в то время было трудно рассеять этот туман. Не пришло еще время, чтобы можно было конкретизировать этот пункт. Говорили в то время, пусть он теперь останется в тумане, и сама жизнь покажет, какое содержание вложить в этот пункт. Не правда ли, как великолепен этот мальчик без штанов, издевающийся над партийной программой? Выражение взято из очерков Салтыкова-Щедрина «За рубежом». А почему он издевается? Да только потому, что он круглый невежда, который ничему не учился, не почитал даже по истории партии, а просто попал в ликвидаторскую среду, где принято ходить нагишом в вопросе о партии и партийности. У Помиловского Бурсак хвастает тем, как он наплевал в кадушку с капустой. Владимир Ильич Ленин приводит выражение из произведения Помиловского «Очерки Бурса». Господа бундисты пошли вперед, они выпускают либбанов, чтобы сии джентльмены публично плевали в собственную кадушку. Что было какое-то решение Международного конгресса, что на съезде собственной партии двое представителей собственного бунда обнаружили, уж на что были строгие критики и решительные враги Искры, полную способность понять смысл самоопределения, и даже соглашались с ним, какое дело до всего этого господам Либманам? И не легче ли будет ликвидировать партию, если публицисты партии, не шутите, будут по-бурсацки обращаться с историей из программы партии? Вот вам второй мальчик без штанов, господин Юркевич из Дзвина. Дзвин – колокол, ежемесячный легальный националистический журнал меньшевистского направления. Издавался на украинском языке в Киеве с января 1913 до середины 1914 года. Всего вышло 18 номеров. В журнале принимали участие Винниченко, Юркевич, Рыбалка, Петлюра, Алексинский, Аксельрот, Троцкий и другие. С началом Первой мировой войны 1914-1918 годов журнал прекратил свое существование. Господин Юркевич, вероятно, имел в руках протоколы Второго съезда, потому что он цитирует слова Плеханова, воспроизведенные Гольдботом, и обнаруживает знакомство тем, что самоопределение может значить лишь право на отделение. Но это не мешает ему распространять среди украинской мелкой буржуазии клевету про русских марксистов, будто они стоят за государственную целость России. 1913 год, номер 7 и 8, страницы 83 и другие. Конечно, лучшего способа, чем эта клевета, для отчуждения украинской демократии от великорусской, господа Юркевича придумать не могли. А такое отчуждение лежит по линии всей политики литераторской группы Дзвина, проповедующей выделение украинских рабочих в особую национальную организацию. Смотри в особенности предисловие господина Юркевича к книге господина Левинского «Очерк развития украинского рабочего движения в Галиции», Киев, 1914 год. Группе националистических мещан, раскалывающих пролетариат, именно такова объективная роль Дзвина вполне пристало, конечно, распространение безбожной путаницы по национальному вопросу. Само собой разумеется, что господа Юркевичи и Либманы, которые ужасно обижаются, когда их называют околопартийными, ни слова, буквально ни единого словечка не сказали о том, как же они хотели бы решить в программе вопрос о праве на отделение. Вот вам третий и главный мальчик без штанов, господин Симковский, который на страницах ликвидаторской газеты перед великорусской публикой разносит параграф 9 программы и в то же время заявляет, что он не разделяет по некоторым соображениям предложение об исключении этого параграфа. Невероятно, но факт. В августе 1912 года конференция ликвидаторов официально поднимает национальный вопрос. Конференция ликвидаторов состоялась в Вене в августе 1912 года. На ней оформился антипартийный августовский блок, организатором которого был Троцкий. На конференции присутствовали представители Бунда, Кавказского областного комитета, социал-демократии Латышского края и заграничных группировок – ликвидаторских, троцкистских, отзавистских. Редакции «Голоса социал-демократа», «Венской правды», «Троцкого» и группы «Вперед». Из России послали делегатов Петербургская и Московская инициативные группы ликвидаторов, Красноярская организация, Севастопольская социал-демократическая военная организация, редакции ликвидаторских изданий «Нашей Зари» и «Невского голоса». На конференции присутствовал также представитель от заграничного комитета «Спилки». Подавляющее большинство делегатов состояло из лиц, проживавших за границей и оторванных от рабочего класса России, не связанных непосредственно с местной партийной работой. Конференция приняла антипартийные, ликвидаторские решения по всем вопросам социал-демократической тактики и высказалась против существования нелегальной партии. Принятая на конференции платформа носила явно оппортунистический характер. Оценку ее Ленин дал в своей статье «Платформа реформистов и платформа революционных социал-демократов». Смотри полное собрание сочинений, том 22, страница 167-175. Попытка ликвидаторов создать свою центристскую ликвидаторскую партию в России не была поддержана рабочими. Ликвидаторы не смогли избрать ЦК и ограничились оформлением организационного комитета. Созданный из разношерстных элементов антибольшевистский блок, образование которого являлось главной задачей конференции, стал распадаться уже на самой конференции. Покинул конференцию, не дожидаясь ее конца, Вперёдовец. Вскоре ушли латышские социал-демократы, затем и остальные участники. Августовский блок под ударами большевиков фактически распался уже через год-полтора. О распаде августовского блока смотри статьи Владимира Ильича Ленина «Распад августовского блока. Разоблачение августовской фракции. О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве». Смотри полное собрание сочинений, том 25, страницы 1-4, 27-30. За полтора года ни единой статьи, кроме статьи господина Симковского, по вопросу о параграфе 9. И в этой статье автор опровергает программу, не разделяя по некоторым, секретная болезнь что ли, соображениям предложения исправить ее. Можно ручаться, что во всем мире нелегко найти примеры подобного оппортунизма, и хуже, чем оппортунизма, отречение от партии, ликвидация ее. Каковы доводы Симковского, достаточно показать на одном примере. «Как быть, — пишет он, — если польский пролетариат захочет в рамках одного государства вести совместную борьбу со всем российским пролетариатом, а реакционные классы польского общества, напротив, захотели бы отделить Польшу от России и собрали бы при референдуме, общем опросе населения, большинство голосов в пользу этого. Должны ли бы мы, русские социал-демократы, голосовать в центральном парламенте вместе с нашими польскими товарищами против отделения или, чтобы не нарушать право на самоопределение, за отделение? Новая рабочая газета, номер 71. Отсюда видно, что господин Симковский не понимает даже, о чем речь. Он не подумал, что право на отделение предполагает решение вопроса как раз не центральным парламентом, а только парламентом, сеймом, референдумом и тому подобное, отделяющейся области. Детским недоумением «как быть» если при демократии большинство за реакцию заслоняется вопрос реальной настоящей живой политики, когда и Пуришкевичи, и Кокошкины считают преступной даже мысль об отделении. Вероятно, пролетариям всей России надо вести борьбу не с Пуришкевичами и Кокошкиными сегодня, а минуя их с реакционными классами Польши. И подобный невероятный вздор пишут в органе ликвидаторов, в котором одним из идейных руководителей является господин Мартов. Тот самый Мартов, который составлял проект программы и проводил его в 1903 году, который и позже писал в защиту свободы отделения. Мартов рассуждает теперь, видимо, по правилу. «Туда умного не надо, вы пошлите-ка ряда, а я посмотрю». Ленин приводит слова из севастопольской солдатской песни про сражение на речке Черной 4 августа 1855 года во время Крымской войны. Автором песни был Лев Толстой. Он посылает ряда Семковского и позволяет в ежедневной газете перед новыми слоями читателей, не знающих нашей программы, извращать ее и путать без конца. Да-да, ликвидаторство далеко зашло. От партийности у очень многих даже видных бывших социал-демократов не осталось и следа. Розу Люксембург, конечно, нельзя приравнивать к Либманам, Юркевичам, Семковским. Но тот факт, что именно подобные люди уцепились за ее ошибку, доказывается особенной наглядностью, в какой оппортунизм она впала.